Картина вторая. Полонез. От польского полонез – торжественный танец шествия в умеренном темпе, имеющий польское происхождение, исполнявшийся, как правило, в начале балов. Этот танец изначально полон противоречий. Танец парный, однако танцующая в краковском варианте, который и пришел в Россию в начале XIX века, за руки не держались. Это танец без контакта с партнером, но без телесного контакта. Должен быть теснейший духовный контакт, иначе не исполнить сложные, установленные по геометрическим правилам, фигуры полонеза в классическом размере три четверти. Шаг в полонезе напряженный, нервный. Партнер часто танцевал вооруженной саблей, как бы расчищая ему дорогу своей даме. Полонезом начинались балы, однако самые знаменитые произведения, такие как полонез из оперы «Дубровский» Михаила Ивановича Глинки или тот же полонез Огинского, это «Прощание». Вот и наш полонез полон противоречий, как, впрочем, и эпоха, в которой строит неустойчивое здание своей жизни его герой. Полонезом заканчивается первый акт нашей сюиты, в который входят два очень мужских танца, традиционно ассоциирующиеся с началом. Они вводят нас в мозаику повествования с разных временных перспектив. Так, начиная складывать картинку из кусочков, или, как сейчас это называют, пазлов, мы первым делом выкладываем рамку, а затем выполняем прочие фрагменты. Акт второй. Женская линия.